самое характерное для нее было улыбка неяркая, и ладность округлых плеч, и ласковость кожи. «Ну, смотри, пеняй тогда на себя. Ты мне Николая Алексеевича выбрал», — сказала она и взяла Репнина под руку. «Это хороший выбор», — медленно произнес муж, не без труда преодолев «Р». Родным языком для него был французский. «Хороший», как все иностранцы, он любил это слово. Впрочем, он уже погрузился в игру, и конец фразы произнес не столько осмысленно, сколько по инерции. А Репнин и Анастасия Сергеевна прошли в дальнюю комнату дома, куда шум праздника едва доносился. «Как давно вы знакомы с Губиным?» — спросила она. «В Англии вы его не могли знать». Репнин был озадачен. Молодая женщина недвусмысленно дала понять, что знает его. Да не рассказал ли ей о Репнине Губин? «Простите, но вы знакомы с семьей Губина домами?» — спросил Репнин. И тут выяснилось нечто неожиданное. Оказывается, одной из семи женщин, перед которыми с некоторых пор раскрылись тяжелые врата большого мужского монастыря, именуемого Министерством иностранных дел, да здравствует февральская революция, была Анастасия Сергеевна. Нет, разумеется, речь шла не о дипломатической работе, а всего лишь о референтской, даже переводческой. Большего всемогущий февраль поднять не смог. Но и это было немалым успехом, по крайней мере, для Анастасии Сергеевны. Ее знание французского было реализовано. «Вам должно быть обиднее моего, — Анастасия Сергеевна, — сказал Репнин. Ваша дипломатическая карьера, — он льстил ей, дипломатическая, — оборвалась, едва вы вкусили сладость плода». Она рассмеялась. «Представьте, не оборвалась». «Каким образом?» «Вам известен такой человек Маркин, Николай Григорьевич?» «Не тот ли матрос Маркин, что захотел раскрыть тайну шифра?» — спросил Репнин. «Илья говорил на днях, что большевики вызвали из Кронштадта корабельного марзиста, поручив ему расшифровать секретные тексты». Она подтвердила. «Погодите. А не вас ли я видел в синей гостиной, когда был в министерстве третьего дня?» Репнин вспомнил туманный полдень, глыбы быстро тающего снега на Дворцовой площади, запах махорки в синей гостиной. Вот сроду не подумал бы, что этот запах проникнет сюда. И людей в бушлатах и солдатских гимнастерках, сидящих вокруг овального стола и разучивающих французские глаголы. Именно французская грамота пришла к ним едва ли не прежде русской. Аномалия революции. Она сидела к Репнину спиной, и он не видел ее лица, но голос, как понял сейчас Николай Алексеевич, принадлежал ей. Выходя из гостиной, Репнин едва ли не нос к носу столкнулся с министерским швейцаром Еремеевичем. «Дипломатические курьеры», — скосил Еремеевич глаза на дверь, за которой происходил урок. «Отродясь, не видел столько курьеров», — удивленно воскликнул он и добавил. «Вместо ветра». Репнин остановился озадаченный. «Это почему же вместо ветра, Еремеевич?» «Колесеме вызрело, надо же его кому-то по свету раскидать». Однако Еремеевич недаром простоял полтора десятка лет у министерских дверей. Его мнению нельзя было отказать в логичности. Анастасия Сергеевна подтвердила. В синей гостиной он видел в тот день именно ее. Она это сказала, не смутившись. Наоборот, с радостной лукавинкой, даже с вызовом. Она сидела далеко от него на диване, а он у полуоткрытой двери. Блик от настольной лампы, в комнате была зажжена только эта лампа, лежал рядом с ней. Только изредка, когда она меняла позу, блик падал на лицо, и он видел, как свет золотит ее щеки.